Весенние дожди. Весенние льют дожди. Как тянется вверх чернобыльник на этой заглохшей тропе. Дождик весенний. Уже выпустили по два листка семена баклажанов. О, весенний дождь! С кровли ручейки бегут вдоль осиных гнезд. С ветки на ветку тихо сбегают капли. Дождик весенний. Откуда вдруг такая лень? Едва меня сегодня добудились. Шумит весенний дождь. Мацуо Басё. Перевод Марковой.